Глава третья. Выдохнул я, глядя на осколок. «У меня сегодня что, день рождения?» «Нет, хозяин. Просто ты хотел сюда, и я помогла». Пропела мне в голову ангельски милая способность светлячка, ставшая чем-то иным. «Интересные метаморфозы». Я заученным движением пожелал спрятать кинжал в инвентарь, чтобы освободить руку. Но только потом осознал, что это так не работает. Оружие было нематериальным в привычном для игры смысле слова, ведь это способность, а не игровой объект. Пусть он и стал таковым после использования призыва. Но это все еще результат магии. Я взглянул на невообразимой красоты оружия и решил, что надо бы посмотреть и на альтернативную форму. Заодно руку освобожу. При повторном применении навыка я приготовился, ожидая чего угодно, и был приятно удивлен. Клинок в моей руке дрогнул, раскрошился на осколки, переливающиеся всеми цветами радуги, заискрил. Частицы закружились рядом, как рой светлячков. Они сгущались, сплетаясь в фигуру, как будто эффект, когда кто-то погибает, рассыпаясь осколками, только наоборот, являя что-то целостное. И вот передо мной предстала она. Ария. Живое оружие. Я моргнул, снова ментально себя щипая, боясь, что проснусь. «Так вот как ты выглядишь, когда в человеческой форме!» Вырвалось у меня, и я тут же почувствовал себя придурком. «Ну, какой человек, Майкл? Это игра! Соберись!» Она была не из этого мира. И тем более не из моего. Как беглянка из чуждой фантастической цивилизации. Но ничего, кроме внутреннего компаса, об этом не говорила. Я просто знал, что ни до, ни после такого не встречу. Хрупкая, почти невесомая, с длинными серебристыми волосами, струящимися, как жидкий холодный палладий. Они свисали до самой земли, не спадая по лицу, плечам, спине. Мерцали, переливаясь на манер кинжала, как космическая пыль. Ее глаза, пронзительные и огромные, как у героинь рисованных мультиков, так популярных в прошлом, сияли изумрудами. А в глубине зрачков крутились геометрические фигуры, как в калейдоскопе, причудливым образом создавая волшебный, неестественный вид. Платье, если это так можно было назвать, было полупрозрачным. Оно колыхалось, не касаясь пола, но все же оставалось достаточно плотным, чтобы не вызывать другие ассоциации. Передо мной, в полуметре над землей, парила юная дева. И я горько сглотнул, что не видел такой красоты раньше. Это пугало. Она была прекрасна, как будто создана из моих самых потаенных представлений о красоте. Явившись передо мной, Ария наклонила голову. Ее улыбка была мягкой, с легкой насмешкой, как будто она знала что-то, чего еще не знал я. «Хозяин, я Ария, твоя связанная душа». Ее голос был мелодичным, как шепот ветра, как пение птиц в саду, как симфония. «Ты не расстроен, что лишился светлячка?» Я сумел лишь кивнуть, глубоко пораженный увиденным и услышанным. «Соберись, Майкл. Это же игра. Все не по-настоящему. Аркданс у тебя в крови. Система перехватила твои самые сокровенные желания, твои мыслеобразы о прекрасном, и создала вот это. Не обманывайся». Одолев наваждение, я смог ответить. «Нет. Черт с ним. Хотя, признаюсь, к такому сюрпризу я был не готов». Хмыкнул я, но внутри все бурлило от восторга. «В какой форме мне находиться, хозяин?» — услышал я у себя в голове. Я сглотнул. «В форме оружия. Если можно, с ножными», — загадал я про себя, думая, что показывать ее где бы то ни было категорически запрещено. «Будет исполнено, хозяин. Куда отправимся?» Звенел ее голосок, а мне в ладонь мягко опустились резные ониксовые ножны, скрывающие дымку и сияние. «Для начала я заберу вон ту штуку. Кстати, это ведь ты меня сюда перенесла?» — спросил я, забирая с постамента кристалл. «Да, хозяин, ты пожелал, я сделала. Ты знал, где это место, и я сумела перенести нас сюда. Нельзя так делать?» — спросила она. «Без спроса не надо», — попросил я, и, ощутив всколыхнувшую меня энергетическую бурю от кристалла, отшатнулся. Отойдя от первоначальной эйфории, я погрузился в действительность. Схватив осколок и забросив его в инвентарь, я получил сразу несколько новых способностей, которые изучать буду позже. Мне даже показалось, что так легко добытый фрагмент комплекта стихии померк в свете последних событий. Буду смаковать момент позже. А сейчас пора отсюда выбираться. Причем чем скорее, тем лучше. Пьедестал, опустев, вдруг напружинился, распался на составляющие, взвился корнями, принялся искать вора. Весь храм быстро наполнился чувством надвигающейся угрозы. Не мог этот предмет стоять здесь без защиты и ждать, когда его заберут. «Я истратила свою силу на то, чтобы доставить нас сюда, хозяин. Поспеши и найди путь наружу», — услышал я нежное предостережение Арии. Чем я и занялся. Корни тянулись ко мне, лианы превратились в хлысты с шипами. Норовили сковать, стянуть, переломать мне кости. Рывком я бросился прочь от места, где был пьедестал. Где-то должен быть выход, но визуально я ничего похожего не видел. Достигнув противоположной стены, покрытой густыми зарослями, я прильнул к ней руками, пытаясь понять, что же делать дальше. Внезапно клинок выскользнул из ножен, закрепленных на поясе, рывком лег мне в ладонь и буквально заставил меня обернуться. Короткий взмах и толстый корень, едва не добравшись до меня, я перерубил. Затем еще и еще вся растительность пыталась до меня добраться. Из одной из стен сформировалась огромная венерина мухоловка, потянулась ко мне, разжимая свои челюсти, полные неожиданно острых зубов. Срубив верхушку, я бросился на утек, уворачиваясь от бесчисленных растений, набирающих скорость и усиливающих напор. Бегая по кругу, я пытался сообразить, как же выбраться. «Используй скачок, хозяин! Вырвись отсюда через барьер!» Слышу я успокаивающий совет. Да, я думал об этом, но очень не хотел использовать способности, требующие аркданса. Я знал по горькому опыту, что бывает, если перестараться. Потому надеялся найти решение самостоятельно. Я ощутил нежное прикосновение к своему разуму. Ария поняла ход моих мыслей и одобрила их. Я мысленно дал себе 3 минуты на поиск выхода. Если не получится, придется идти на меры, которые я с недавних пор считаю крайними. Войти легко, а вот выйти... 3 минуты я провел в бессмысленном беге по кругу, кромсая вездесущую растительность. Что ж, похоже, пора. Выдохнув, я погрузил свое тело в слой между игрой и игровым кодом. Быстро схватил направление и стал продираться сквозь густое марево, ища точку, в которой смогу безопасно выйти. Пока брел в этом незадекларированном пространстве, ощутил, как бьется мое сердце. А в такт ему пульсирует рукоять кинжала. Я чувствовал ее эмоцию. Ей было хорошо здесь. Или у меня просто разыгралась фантазия? Нырком я выскочил на поверхность. Припал на четвереньки и схватился за голову. Тяжело. Уже через час я, будучи обладателем 4 из 5 обязательных артефактов, покинул лабиринт из зарослей, в который вынырнул после прыжка в подпространство. Оказался я в Дипфордже, очень-очень глубоко у основания главного корня. Больше испытания на мою душу не выпадало. Потому я, хваля себя, чувствовал удовлетворение. «Осколок дерева у меня», — пишу я в клановый чат. Меня поздравили с успехом, удивились скорости и коротко поделились обстановкой у них. «Майк, наверное, мне нужна будет помощь твоего урона», — пишет Илья, и затем отправляет мне описание задания. «Не вопрос, кидай приглашение в группу», — отписался я и тут же получил всплывшее уведомление. Запрос принял, и группа оказалась сформирована. Я был рад, что смогу не только помочь другу, но и рассказать о своем успехе, да еще и показать. Представляю его морду. «Я нужна?» — пишет Юля. «У меня тут богослужение в самом разгаре. Снова она». «Не, нам и вдвоем будет норм, да?» — реагирует Илья. «Ага, порядок. Говори, что делать». Пишу я. Текст его задания я прочитал. Загвоздка Ильи была в том, что ему, ищущему комплект доспехов Криосиса, нужно зачистить 5 подземелий. Шлем, латы, наплечники, поножи, сапоги. Каждый элемент лежал в гробницах, доступ к которым открывался только тогда, когда убит страж. А страж оживал только в присутствии имеющего задание игрока. В противном случае это была просто статуя. «Жопа какая-то, Майкл. Я пару раз выхватил и убежал». «Он дикий какой-то», — кивает мне друг на 3-метровую фигуру терракотового воина. Мы, договорившись, встретились на площади пустынного городка на Аргилосе, там, где я добывал осколок земли. Пришлось потратить время на логистику, но в целом, если не жалеть финансы, телепортами можно быстро попасть куда надо. И сейчас мы, добравшись до метки на карте, которую у себя видел Илья, стоя посреди пустыни, смотрим на занесенный дюнами остов какой-то древней гробницы. В пути не остался незамеченным мой новый персонаж. Я, как смог, объяснил, что произошло с ассасином, почему я теперь снова играю за него, но со всеми характеристиками и навыками прошлого персонажа. Посетовал на то, что потерял класс, и пока понятия не имею, как его вернуть. И мы в целом обсудили новости. «Нет, ну ты даешь. Вот каждый чертов раз ты с каким-то сюрпризом», — ехидно улыбается друг. «Но сейчас ты просто сам себя превзошел. 96-й уровень, черт тебя дери. Нам теперь никогда тебя не догнать». Я отвечаю ему не менее ехидной ухмылкой. «Догоните. Придумаем, где быстро прокачаться. И, кстати, это ты еще не все видел. Разберемся тут, покажу. Сейчас не хочется отвлекаться». «Я в предвкушении», — хмыкнул здоровяк. Облик стража не внушал трепета, но, если по словам друга, он так сильно пробивал латы танка, под атаки лучше не подставляться. Хотя... «Есть какие-то особые условия? Что-то, что я должен знать, прежде чем мы его завалим?» «Не», — отвечает танк. «Дай только подойду, чтобы он ожил. А то каждый раз снова в камень превращается». Я держался поближе, рассматривая наши характеристики. Стоило нам объединиться и оказаться рядом, сработало пассивное умение, полученное от Нарганда. Наши характеристики слились от единства и помножились кольцом. Не знаю даже, что меня теперь способно остановить, особенно если группа будет большая. Тем более с таким оружием. Бой начался довольно стремительно. С ревом и гулом крошащегося камня со своего места сдвинулся огромный страж. Его меч, острие которого в форме статуи упиралось в землю, был даже немного больше своего владельца. Он грозно взмахнул им, разрубая воздух низкой вибрацией, и бросился на Илью, полностью меня игнорируя. Конечно, про щит протектора я не забыл. Ради безопасности. А мне с моей порезкой в 60% входящего урона, кажется, было вообще плевать. Получен урон 824. Оставшееся здоровье 11704 из 12528. Первый и последний на сегодня пропущенный удар. Сделано это осознанно, просто чтобы понять уровень текущих угроз. Смехотворный урон, учитывая, что я сам подставился. «Эй, не зевай!» — окликает меня Илья. «Сильный он, говорю же!» Я не ответил. Хотя понятно, почему Илье было тяжело. Уровень почти в 3 раза ниже. Нет порезки входящего урона в процентах. Плюс он менее мобилен, чем я. Хотя и более бронированный. Впрочем, тут еще сравнивать надо, ведь мой комплект текущей брони вполне может и не уступать его латам на подходящий уровень. Пора бы и на урон посмотреть. Я сжал эфирный клинок, чувствуя легкое предвкушение. Сила пульсирует и отзывается в венах, напоминая мне о том, что я не только приобрел имба-оружие, но еще и новые стихийные способности. Может, стоит что-то применить? А почему бы и нет? Получена способность «Танец листвы». Уровень 1. Затраты энергии 10. Описание. Заклинатель концентрирует энергию в своем оружии на 1 секунду. Если в этот момент нанести удар или заблокировать атаку оружием ближнего или дальнего боя, заклинатель переносится за спину к врагу и ошеломляет его на 3 секунды. Вот оно! У меня впервые появилась способность для того, чтобы защищаться. То, чего так не хватало моему билду. «Ну-ка иди сюда, здоровяк!» Удар, летящий мне прямо на голову прямым ударом сверху вниз, я спарировал в последний момент. На 1 уровне способности окно для защиты очень маленькое, но даже так достаточное, чтобы избежать урона. И не просто избежать, а еще и оказаться в более выгодной позиции, при этом ошеломив противника. Меня как будто силой выдернули из-под натиска врага и переместили к нему за спину. Я распался листвой в одном месте и мгновенно сформировался в другом. И затем, пользуясь преимуществом, одним лишь кинжалом Арии, усиленным вихрем, легонько взмахнул. Вы нанесли урон. 17984. Полоска здоровья врага моментально рухнула в красную зону. Осталось настолько мало, что я, полностью довольный собой, застыл в ожидании финального удара от друга. Его я видел хорошо после того, как переместился за стража. Он, набрав скорость, тараном несся на каменное ожившее изваяние. Удар его меча оборвал попытки стража остановить нас от входа в охраняемую им гробницу. «Ни хрена ж себе, Майк! Какого фига? 1 удар!» Я потел тут час, он бронированный, как... я не знаю что. А ты так легко. Он восторгался, рукоплескал, таращил на меня глаза. Хе, лови описание. Улыбнулся я, присев на корточки над распадающимся на осколки телом каменного гиганта. Минуту или даже 2 друг молчал. Его глаза бегали по строкам с описанием. Он, не веря своему взору, не веря мне и вообще не понимая, что происходит, переводил взгляд то на текст, то на меня. Я же сидел, перебирая пальцами песок. «Хозяин, мы произвели на вашего друга впечатление, не так ли?» Слышу я в голове тонкий голосок. «Да», — улыбаюсь я шире. «Покажешься?» «Как пожелаете», — стало мне ответом. Кинжал с пояса исчез, а перед нами появилась божественной красоты девушка. Она задорно хихикнула, глядя на полностью потерявшего связь с реальностью друга. «Чё?» — промычал он, оттопырив челюсть. «Здравствуйте, Илья. Меня зовут Ария. Приятно познакомиться». Склоняется она в вежливом кивке. «Майк?» Совершенно безумно смотрит на меня друг, а сам тянет руки к моему живому оружию. Вот и я также отреагировал. Смеюсь я, глядя на то, как я смог удивить друга. «Как? Откуда? Почему скрывал? Я тебя задушу! Я тоже хочу!» Начинает делано возмущаться здоровяк, брецая латами в нервных потряскиваниях кулаками. Ария, прикрыв рот ладошкой, заливается ангельским смехом. Она ведь знала, все знала, и мне начинало нравиться ее чувство юмора. Я рассказал Илье, что произошло с того момента, как оказался в реальности в своей квартире после морга. Он знал эту историю, потому я пробежался по верхам, и упомянул лишь тот момент, когда закинул ядро ИИ в инвентарь. Напомнил и про прошлые мои адаптации, так что все встало на свои места. Тем не менее, само появление чего-то такого вызывало фурор и не могло остаться без внимания. «Ари, выходи за меня замуж», — умоляет в шутку друг. А девушка смеется, отнекивается. «Нет, я не могу. Я принадлежу ему». И она одаривает меня взглядом, таким глубоким, таким многозначительным. «Везунчик, чертов везунчик! Как же так? У меня сил нет терпеть такую несправедливость. Так, вселенная!» Он вскидывает руки в небо и громогласно выдает. «Следующая плюшка моя! Моя!» Отсмеявшись, я попросил Арию вновь принять форму оружия. Она тотчас повиновалась, став клинком у меня на поясе. Нужно было делать дела, ведь мы сюда не поржать пришли. «Ну что, Алга?» — спросил меня товарищ, вытряхивая из латных ботинок песок. «Вроде того. Туда нам?» — уточнил я, кивая в появившуюся пелену портала, которой раньше не было, пока страж был цел. «Похоже». «Эй, ребята, это срочно!» — появляется сообщение в клановом чате от Юли. «Ау!» — откликаемся мы. «Гляньте мировое уведомление. Вас ничего не смущает?» Ее сообщение. Мы тут же переключили вкладку чата на общий и в растерянности застыли, глядя на полотно текста. «Глобальное уведомление. Великий разлом Северного моря, открывшийся впервые за 1000 лет, осажден. Герои, защитите эту землю! Не позвольте силам, вырвавшимся на свободу, продолжать бесчинствовать. У вас есть шанс поучаствовать. Поспешите к порталу, чтобы встать грудью на защиту нашего мира. Объединяйтесь, это будет тяжелым испытанием». Глобальное уведомление. Силами придворных магов в каждой столице открыт портал к ивенту «Великий разлом». Примите участие, заработайте ценные награды, а первая команда, которая сумеет одолеть финального босса, получит особенно ценный приз. Глобальное уведомление. Внимание! На время проведения ивента «Великий разлом» действует правило о нелетальности первой смерти. Примите благословение богов, прежде чем шагнуть в портал к «Великому разлому», и смерть не станет для вас окончательной. Глобальное уведомление. Внимание! Защита от перманентной смерти сработает лишь раз. Каждый игрок дополнительно получит уведомление перед входом в портал с согласием на изменение правил. Портал не сработает, если не принять соглашение. Глобальное уведомление. Внимание! Великий разлом нестабилен. У вас есть 11 часов 48 минут 17 секунд, чтобы справиться с этим вызовом. По истечению срока Великий разлом сформируется в новое рейдовое подземелье, утратив свой статус и награды, положенные за прохождение разлома.